задумчиво произнес Меркулов. Похоже, и этого убрали. Как убрали? Спросили мы с Погореловым одновременно. До нас и в самом деле не доходило сейчас, как это Мазур в тяжелом состоянии, если всего каких-нибудь 30 минут назад мы его допрашивали, хотя и не совсем здорового, но и не умирающего. Что там приключилось за эти полчаса в институте Склифосовского? Мы с Погореловым, наверное, походили сейчас на двух пациентов психбольницы имени профессора Кащенко, пациентов, которым далеко еще до выписки. «Машину вы хоть не отпустили?» Меркулов посмотрел на красную потную физиономию Погорелова. «Нет, ну тогда едем». Схватив пальто и нахлобучив шапку, он направился к выходу. Через 25 минут мы были в институте Склифосовского. «Доктор, ну что с Мазером?» Врач вышел из операционной в сопровождении двух медсестер, приостановился у дверей и ответил Меркулову. «Умер, не приходя в сознание». Мы ничего не смогли сделать. А что с ним? Я следователь. Вот мое удостоверение. Можете не скрывать, что с ним. А зачем скрывать? Пойдемте. Белый халат скрылся за бесшумной дверью. Мы последовали за хирургом. На операционном столе лежал Мазер. Я не узнал его. Изможденное, мертвенно-бледное лицо, синие губы, запавшие глаза. Меркулов склонился над изголовьем. «Скорее всего, отравление», — перехватив взгляд Меркулова, сказал хирург. «Думаю, что это синильная кислота. Завтра узнаем точно. Вскрытие покажет, вскрытие пока еще самая точная область современной медицины». Через несколько минут, наскоро побеседовав с медсестрами, нянечками, врачами и с гречанником, мы уже знали, что произошло в спецпалате, где лежал Мазер. Не только мы с Погореловым оставили гречанника на стреме. Такую же команду он получил и от комитетского капитана Расшилина, пообещавшего прислать своих сторожей часиком к 9. Но терпения у лейтенанта хватило лишь на 10 минут, после чего он вызвал сестру, а сам устремился вниз на первый этаж, чтобы позвонить знакомой девице. Сестра тоже оказалась не из терпеливых. Она отключилась тоже на минуточку, и этого было достаточно. В эту минуточку в спецпалату вошла процедурная сестра, принесла Мазеру болеутоляющее средство. Дождавшись, когда больной принял лекарство, эта процедурная сестра, по описанию случайных свидетелей, темноволосая, лет под 30, с резкими, четко выраженными чертами лица и глубоко посаженными темными глазами, вышла из палаты и направилась к служебному выходу. Такой служащей в отделении не оказалось. Но это выяснилось, когда в палату вернулась настоящая медсестра. Сестра взглянула на больного, схватила за руку, стала щупать пульс. «Похоже, коллапс», — сказала она вошедшему гречаннику. «Побудьте здесь, я сбегаю за врачом». Вскоре целый сон эскулапов окружил Мазера, но было уже поздно. Слушая эти объяснения, Меркулов весь кипел от негодования. «Заявление Мазера на имя московского прокурора мы не нашли. Оно исчезло вместе с процедурной сестрой». Меркулов набрал 02, вызвал следственно-оперативную бригаду из ГУВД, оповестил смежников, как-никак это дело числилось за ними. Дождавшись приезда следователя Боровика, длинного, глистообразного парня, мы вышли из первого отделения института Склифосовского. Меркулов торопился. Предстоял обыск у мадам Соесерко. Шеф не хотел, чтобы и здесь нас ждал очередной провал. Соня Серко жила в синестеклянном небоскребе на улице Танеевых, рядом с Сивцевым Вражком. Слева жилой домик отца русской авиации Росинского. Справа старый барский дом, заколоченный грубыми досками. Здесь когда-то жил писатель Герцен. напротив же сверкающий свежей краской лубочный дом-музей композитора Танеева. Меркулов, Погорелов, я и двое понятых, мужик и баба, вылезаем из милицейского рафика. Навстречу двое прилично одетых мужчин. Один из них сказал другому: «Новый-то чересчур круто берет. За неделю пятерых министров смахнул. А наш-то Рыжков, слышь, сам на себя руки наложил. Тюрьмы испугался. Ну и дела».